не пользуются лунками для дыхания, потому что реки и озера замерзают поначалу только у берегов. Потом уже, по ходу зимы, в реках уровень воды несколько опускается, и между водой и льдом образуется некоторое пространство. Причем в середине реки лед опускается ниже, а у берегов, поддерживаемый корнями деревьев и землей, он выше. Так что под ним оказываются прекрасные, защищенные со всех сторон, воздушные ниши для бобров. А кроме того, бобры — отличные ныряльщики. В старых природоведческих книжках можно еще прочесть, что они способны оставаться под водой до 2 минут. Однако в феврале 1939 года Рудольфу Бернту на Эльбе удалось зафиксировать 10 минут. А здесь, в Графской, в опытном бассейне, бобр заныривал даже на целых 15 минут. Бобры никогда не засоряют своими экскрементами жилых помещений, а выделяют их только в воду. Для своих детенышей они устраивают мягкие постели из тонко наструганных опилок. Во время паводка бобрам в их крепостях ничего особенного не угрожает. В худшем случае им приходится временно перебраться в свои запасные жилища. А вот обмеление реки или озера представляет для бобров большую опасность. Когда вода уходит, открываются входы в их крепости. Кроме того, засыхают и портятся их плавучие продовольственные запасы. Для того, чтобы поддерживать постоянный уровень воды, бобры строят свои плотины, которые образуют искусственные водохранилища. В этих водоемах они чувствуют себя в безопасности и по ним транспортируют свой корм к складам. Для постройки плотин бобры сначала втыкают в дно ручья вертикально поставленные ветви и стволы, укрепляя и придавливая их камнями, илом и тростником. Часто они используют для этой цели и упавшее поперек реки дерево, обкладывая его постепенно со всех сторон строительным материалом. Чем выше поднимается уровень подпруженной воды и чем она больше наполняет русло ручья или реки, тем выше приходится бобрам наращивать плотину и удлинять ее в сторону более пологого берега. Самая длинная плотина в Воронежской области находится возле Мариники. Протяженность ее 120 метров, высота 1 метр и ширина от 60 до 100 сантиметров. На горных ручьях у подножия скалистых гор в Канаде плотины достигают высоты 3 метров. А самая мощная плотина построена бобрами на реке Джефферсон в штате Монтана в Соединенных Штатах Америки. По ней можно пройти целых 700 метров. Такие огромные плотины поддерживаются в течение десятков, а может быть даже сотни лет, многими поколениями бобров. Разумеется, только в тех случаях, если в окрестностях растет достаточно корма. В Колорадо известна плотина, построенная еще 70 лет тому назад. Со временем на таких плотинах вырастают деревья и кустарники. Они становятся все крепче и шире. По ним совершенно спокойно может проехать даже всадник. На то, чтобы построить плотину длиной в 10 метров, у семьи бобров уходит примерно 1 неделя. Если течение очень сильное, бобры выше по реке воздвигают множество мелких дополнительных дамб, типа волнорезов, чтобы не прорвало основную плотину. Они зорко следят за сохранностью плотины, и стоит только где-нибудь начать просачиваться в воде, как усердные гидростроители в первую же ночь примутся лихорадочно латать поломку. Работают они настолько старательно и поспешно, что в Америке вошло в поговорку всякую лихорадочную деятельность сравнивать с работой бобров. Работать как бобры. Различные подвиды бобров строят разные по внешнему виду плотины. Более того, вид плотины зачастую зависит от окружающей ее местности. Некто мистер Халл, проживающий возле Денвера, никак не мог добиться того, чтобы воздвигнутая им искусственная запруда не пропускала воду. И несмотря на все старания инженеров, которых он то и дело привлекал к этой работе, плотина все вновь и вновь давала течь. Но после того, как там поселилась пара бобров, зверьки всего за несколько дней полностью починили и укрепили запруду. У них прямо какая-то необъяснимая страсть запруживать воду. Так в зоопарках бобры, как правило, ведут непримиримую борьбу с администрацией, всячески затыкая и заделывая стоки для воды в своих искусственных бассейнах. Эти стоки прямо не дают покоя зверькам.